Так что же, видеокассетный магнитофон фирмы Sony предсказуем или нет? Со стороны Трубной улицы Лиха въехала в переулок, но тотчас сбавила скорость такси. Видно, вспомнил шофер про 18-е отделение милиции в этом переулке. Все водители тут на этом отделении спотыкаются, выжимая тормоз. Медленно, мыдя хорошие, дисциплинированные, потащилось такси вверх по переулку, миновало Геннадия, мелькнуло за стеклом молодое женское лицо, в котором жило нетерпение. Эта женщина подалась вперед, руку протянула к спине шофера, шевелились ее губы. «Быстрей, быстрей! Она? Она!» Но что-то мешало Геннадию поверить, что эта молодая женщина в такси та самая, с которой он говорил по телефону, которая заворожила его своим голосом. Что-то мешало. А такси остановилось неподалеку от дома Кочергина, и молодая женщина гибко выскользнула из машины и побежала к дому. Она? Она. Но что-то мешало Геннадию поверить, что это она та самая, эта скользнувшая за дверь, ведь он ее знал. Это была, быть не может, известная актриса, из молодых, из восходящих. Он был влюблен в нее по уши. Если в каком фильме она снялась, хоть в эпизоде, пусть и в плохом самом фильме, в скучном, он и раз, и другой ходил смотреть этот фильм, а если то был телефильм, он усаживался перед телевизором, забыв про все дела. Она? Она. Дверь за ней закрылась, за милой, доброй, доверчивой. Что ж, оглядись, Геннадий, удостоверься, не притащила ли она за собой какой-то там хвост. Он оглянулся, никого, только участковый, да вот разворачивающий свою машину таксист. «А, кого к вам привез?» — сказал таксист Геннадий и зажмурил запылавшие бывалые глазки. Он тоже был из влюбленных в нее, этот таксист, и ему тоже вдруг сира стало. Ведь для кого-то, для другого привез. И он рванул машину, забыв про 18-е отделение милиции. Ну, а истомившегося от жары участкового уже и не было в подъезде, пошел, должно быть, попрохладнее место искать. Она! Да ее ведь это голос был. Один такой, единственный. Но только так в своих фильмах она никогда не разговаривала. У нее ролей таких не было, чтобы такой тревогой жить. Вот тут, в этом доме, такую себе роль нашла. Как же так? Куда подалась? Не для тебя это место. Слушай, не для тебя. Вспомнилось ее лицо на экране, ее часто снимали крупным планом. Что бы она ни говорила, ей невозможно было не поверить. Потому и снимали ее крупным планом. Какой бы фильм с ее участием ни показывали, потом вспомнишь, глупая история, а пока смотришь и фильму веришь. Из-за нее и верилось, свято верилось, что она и в жизни такая, какая. Вот проскользнула за дверь. Ну что ж, хвосты не наблюдаются, следовало сейчас или нет. Не сейчас идти к Кочергину с докладом. Геннадий решил, что идти надо сейчас. Она открыла ему дверь, стояла перед ним в той замызганной от времени прихожей, в сенях этих, которые кого только через себя не пропустили, и насмешливой, сердитой складочкой между бровями его разглядывала. «Я к Крыму Степановичу», — сказал Геннадий, — «раз она на него смотрит». И он на нее смотрел. Вот она, Анна Лунина, не на экране, а живая, хоть рукой дотронься. Как прикажете доложить? Геннадий Сторожев, хоть рукой дотронься. Но еще дальше была она от него, чем там, в экране телевизора. Там она была для всех и для него тоже. Здесь она была только для своего Рема Степановича. Женщины умеют, о, они умеют из тысяч неприметностей указать всем окружающим дистанцию, поведать всем присутствующим, кто ее избранник здесь. А порой и кто ее хозяин. Как доложить? Она играла сейчас роль покорной, исполнительной, преданной хозяину этого дома женщины. но она и гневалась, что им мешают. Вот она примчалась, а им мешают. Какой-то бродяга завладел вниманием Рэма, какой-то парень с улицы явился.